Он великолепен, отвечал Алёша, чувствуя, что краснеет и весь поддается этому влиянию. Катенька поджала губы, уверенная в своей власти. Господин Алексей, вы явитесь послезавтра вечером в 6 часов в Шепелев дом. Слушаюсь, мадемуазель, покорно отвечал он. Между тем появился гофмаршал Орлов и объявил о прибытии ее императорского величества. Вошла императрица. Все застыли в глубоком поклоне. Императрица поклонилась на все 4 стороны и проследовала в соседний покой. Вскоре затем к Катеньке подошел придворный лакей и объявил, что государыня вызывает к себе фрейлину Екатерину Энгельгард. Остаток бала был ничем не замечателен. Бобринский пригласил танцевать еще одну знакомую ему даму, но в разговоре с ней был так рассеян, что вызвал ее неудовольствие. Он рано уехал в корпус. Приехав домой, он, не переодеваясь, бросился в кресло и стал думать. Да, он согласился на свидание и готов действовать, очертя голову. Но так нельзя. Нужно все зрело обдумать. Чем кончится его связь с Катенькой? Ведь он уже и сейчас раб ее, а после этого свидания будет вдвойне ее рабом. Итак, все, без сомнения, кончится женитьбой. Допустимо ли это? Нет, недопустимо. Во-первых, это будет нарушением правил чести, а во-вторых, это явится предательством по отношению к князю Орлову, ибо Потемкин, несомненно, есть недруг Орловых, и так ему не следует ехать на это свидание. Но другой голос нашептывал, так ли уж безусловны правила чести в этом пункте? Так ли уж подобная женитьба была бы противна князю Орлову? Посему ехать на свидание можно, и будь что будет. В этих колебаниях юноша провел весь вечер. Он расхаживал по комнате, садился, снова начинал ходить, жестикулировал, разговаривал с самим собой, убеждал и стыдил себя. Наконец силой сжал кулаки, сел перед бюро, достал листок бумаги с золотым ободком и быстро написал на нем неровным почерком. «Дорогая мадемуазель Энгельгард, в последние часы я много думал о вас. В конце концов я пришел к выводу, что я недостоин вашего внимания. Постарайтесь забыть обо мне. Ваш покорный слуга Алексей де Бобринский». На другой день было воскресенье, и Алёша по обыкновению обедал у крестного. После обеда Алёша ожидал вызова в кабинет его высокопревосходительства, что и случилось. Иван Иванович опустился в кресло, усадил Алёшу напротив себя через стол, положил ногу на ногу и откинулся к спинке кресла. «Господин Алексей!» — начал он своим обычным усталым старческим голосом. «Полагаю, что вы по справедливости оценили важность милостивых предложений его светлости и трезво взвесили все доводы за и против этих предложений. Если бы вы приняли оные предложения, то я мог бы спокойно окончить мои дни, не опасаясь за будущее моего крестника». «А каково мнение государыни о сём предмете?» — спросил Алёша, поджав губы и искоса глядя на Бецкого. «Государыня указала оставить решение этого вопроса всецело на ваше благоусмотрение». «А что сказал бы об этом князь Орлов?» — продолжал Алёша. «Князя Орлова не следовало бы тревожить, ибо он ныне нездоров. Однако полагаю, что он не чинил бы вам препятствий на этом пути». «Простите, ваше высокопревосходительство, я не разделяю вашего мнения. Я полагаю, что моя женитьба на мадемуазель Энгельгард была бы неприятна для князя Орлова». Алёша вдруг встал, вытянул руки по швам. «Прошу, ваше высокопревосходительство, передать его светлости, что я ему всенижайше благодарен за его лестную для меня пропозицию, но что я еще слишком молод для уз Гименея». Бецкой не без удивления и не без одобрения слушал, каким уверенным тоном говорил его крестник. На другой день Алеша ехал на бал к смолянкам с одной ясной целью — танцевать со Зверевой. Алеша приехал намеренно рано, отыскал Звереву и сразу направился к ней. «Я надеюсь, мадемуазель, что ваш первый танец вы отдадите мне». «Увы, господин Алексей, Ушаков уже ангажировал меня». «Когда же он успел?» «Еще в прошлый бал он просил меня об этом». Алеша закусил губу и с досадой посмотрел на Звереву. «А второй танец?» «Только если Ушаков уступит его вам».